Глава 13. 30 июня 1963 год. Первый мир. Княжество Цирит. 23:45. Воскресенье. 6,5 лет до начала революции. Морту. Он понял, что умер практически сразу, как это случилось. Рана в груди пугала, но милосердный холод и онемение расползались по телу. Они приносили покой. Умирать оказалось совсем не так страшно, как можно было подумать. Морту лежал на полу и ждал, когда остатки его разума перестанут существовать. Но забытье все никак не приходило, он продолжал видеть и размышлять. Возможно, в этом странном безумном мире его держала обида. Обида была сейчас единственным, что он чувствовал ярко и горячо. Целая жизнь, посвященная императору. Он служил верой и правдой с тех самых пор, как осознал свою цель в жизни и поступил учиться на изымателя. И потом, когда стал самым молодым представителем этой важной и почетной профессии, и даже позднее, когда решил передавать знания новому поколению и устроился преподавателем в Академию изымателей в Цирите. Он никогда не стремился переехать в белоснежный адамант. Он просто честно и хорошо делал свое дело, вел достойную жизнь, и труд его был оценен императором, который в мудрости своей не мог не заметить столь усердного служения. Морту получал в награду годы жизни и был по-настоящему счастлив. Он не стремился к иной радости, как только служить своему Богу. Теперь же он не мог понять, что происходит. По божественному велению он лежал на холодном полу с пробитой грудью, а вокруг гибла лучшая академия изымателей. Каменные плиты перед глазами были черными и скользкими от крови. Ученики, преподаватели и даже подопытные образцы, которых сегодня доставили из ближайшей деревни, все, вероятно, уже лишились жизни. Только он никак не мог уйти, хотя желал этого страстно. Мозг не прекращал работать и все гонял по кругу мысли. Император, возмездие, воля императора – закон. Раз божественный властитель пожелал его смерти, он должен сейчас умереть. Мимо прошуршали черные ткани. Плащ Виктора задел Морту по остывающему лицу. Целую вечность. Всего лишь полчаса назад карающий меч императора прибыл с визитом в Академию изымателей. Морту как раз стоял в холле вместе с учениками, когда высокие двери распахнулись. Весь старший преподавательский состав поспешил вниз, чтобы узнать цель визита столь высокого гостя, а Виктор стоял у входа и внимательно рассматривал клетку, в которую они поместили добытого недавно монстра. Это была огромная удача. Морту убедил совет Академии, что опыты над живым монстром могут принести пользу их великой родине и облегчить непосильную ношу императора. Если бы изыматели научились забирать годы жизни у этих злобных тварей и уничтожили их таким образом. «Нет, прошу, это ошибка!» — послышалось сбоку. «Остался еще кто-то живой?» Морту узнал голос директора. Академия изымателей всегда казалась ему надежным убежищем. «Здание с историей более древнее, чем память людей», — так любил говорить их директор. Морту сумел чуть-чуть двинуть головой и теперь видел, как Виктор неторопливо, шурша плащом, подходил к старику. Тот стоял у стены, бледнее белого божественного цвета. «Почему? Чем мы провинились?» Директор, обезумевший от страха, сполз по стене на пол. Однако взгляд его вдруг перестал метаться, а рука взметнулась вверх, почти прикоснувшись к голове высокого человека в черном плаще. В последний момент своей жизни старик предпринял отважную и глупую попытку атаковать врага единственным известным ему способом – извлечь годы жизни. Карающий меч спокойно блокировал атаку, слегка шевельнув ладонью, и директор, задыхаясь, завис над полом. «Если бы все было так просто», — шепнул Виктор. Прошла бесконечно долгая секунда, и человек, который только сегодня утром отчитывал учеников за баловство, упал бездыханным. Истинное лицо человека открывается перед самым концом. Голос, который раздался откуда-то сверху, показался Морту печальным. Он не поверил своим ушам и поискал, кто еще мог бы это сказать, однако увидел только проплывающий над собой плащ. Тут Морту сообразил, что его почти угасшее сознание слишком уж долго продолжает оставаться в этом самом сознании. В голову проникла тревожная мысль. А вдруг он до сих пор жив? Это было совсем нехорошо. Он знал, его земной путь окончен, и если ему по нелепой причуде захочется продолжаться, то нужно делать это в каком угодно, но другом мире. Пусть даже тот иной мир будет без Бога. Здесь он не может оставаться. Если он жив, то ему придется увидеть, во что превратилась Академия. Шаги Виктора направились к выходу. Морту хотел закричать, чтобы тот вернулся и доделал свое дело до конца. Негоже оставлять тут живых. Император будет недоволен. Но из груди его вырвался лишь тихий хрип. Спустя секунду входные двери хлопнули, лишив его последней надежды на благодатную и милостивую смерть. Он остался жив. Похоже, нанесенная ему рана совершенно случайно не коснулась легких или других жизненно важных органов. Все мертвы, а у него не опасная царапина? Это казалось так же несправедливым и невозможным. Однако тут в воздухе почувствовался запах гари. «Хвала тебе, божественная справедливость!» Совсем недолго осталось ждать. Очень скоро тело его поглотят спасительные языки пламени. Он превратится в ничто вместе с прошлым миром, который при этом останется таким же правильным, каким был всегда. 30 июня 1963 года. Второй мир. Город Москва. 20:00. Воскресенье. 6,5 лет до начала революции. Аластер. День выдался дождливым, и сюда, в старый пропитанный сыростью и темнотой подвал, проникали отдаленно шуршащие покойные звуки. Освещение здесь давала лишь старая лампочка, мотающаяся под потолком, а в идентичной комнате не было и этого, только старые керосинки. Но и те перед переходом вынесут. Раньше идентичная комната находилась на чердаке, но потом, когда отработали защиту на откатных животных, решили разместить ее в подвале. Живой уголок находился прямо над ними, и расстояния вполне хватало. Это была абсолютно непримечательная комната в старом подвале детского дома. Грубо оштукатуренные стены, грязный пол и печка-буржуйка в правом углу. Точно такая же буржуйка ждала их где-то там, далеко, дома. Аластер на секунду позволил себе отвлечься от сверки имущества. Скоро он вернется домой. Сердце при этой мысли делало увесистое ух от радости, волнения или грусти, он и сам не мог бы сказать. А дома у него больше не было. Нельзя об этом забывать. Глаза привычно вернулись к списку. Как помощник Регины он делал эту работу постоянно. Но сегодня настал особенный день. Сердце опять куда-то ухнуло. Карандаш, которым Аластер вел по списку, съехал со строки. «Большую коробку положите на эти две», — распорядился он, указывая карандашом на растущую башню. «Соберись», — одернул он сам себя. Регина всегда говорила, «Для всего свое время, всему свое место. Сейчас время хорошо выполнить вот эту конкретную несложную работу, а когда-нибудь настанет время поволноваться. Когда-нибудь, Но не сейчас. Не сегодня. Вот, если серьезно, я хотел бы во времена Отечественной войны 812 года попасть. Уф! Роланд оступился и чуть не уронил доверху наполненную коробку. «Рома, хватит болтать!» — шикнул Алластер. «Время поджимает». «Ах, простите, простите!» — шутливо ответил Рома, который Алластеру в отцы годился, но порой впадал в необоснованную мечтательность. «Однако я серьезно. Вот представьте, Наполеон с одной стороны, с другой — кони, люди!» Он так и не закончил мысль, потому что с помощью Фрема быстро установил коробку и ушел за следующий. Они почти под низкий потолок забили идентичную комнату. Переход был запланирован через полчаса. Еще одна коробка, и все будет готово. Алластер сбегал на этаж выше, в живой уголок. Проверил, что там кроме кроликов и морских свинок никого нет, и закрыл дверь на два замка. На всякий случай. Потом в последний раз проверил механизм, который они с Роландом недавно сконструировали. Он должен был закрывать дверь в комнату-переход без участия человека и делать это постепенно, чтобы провожающие могли убежать на безопасное расстояние. За дверью раздался стук каблуков. Регина появилась раньше, чем обещала. «Ну что, все готово?» — спросила она с улыбкой, и Алластер увидел, как она волнуется. Он кивнул в ответ вполне твердо. «Замечательно», — продолжала она. «Скажу честно, с тех пор, как ты стал помогать в работе, мне намного легче. А теперь ты уйдешь. Всего на месяц», — проговорил он быстро. «Да, конечно. Одна смена». Она опять улыбалась. И кто не знал ее, не уловил бы в этой улыбке горечи. Алластер понимал эти чувства. Рискуя постоянно чужими жизнями, Регина сейчас просто не могла запретить такой же риск для своих детей. Ему хотелось верить, что она и к нему относится как к сыну, но хоть немного. «Знаешь, я рада, что Фрем пойдет с тобой. Наверное, так он быстрее повзрослеет. Хотя я искренне верила, что его место здесь». «Регина Ильинична!» — поздоровался Роланд. Они с Фремом вошли в комнату. «Мы закончили!» «Через 10 минут начинаем», — отчеканил Алластер, сверившись с часами и глянул на Фрема. Тот стоял белее мела и, не отрываясь, глядел на свою приемную мать. Регина, даже взволнованная, точно была не из тех клуш, что устраивают своим сыночкам длинные слезливые прощания. Она на секунду прижала их обоих к себе и пожелала удачи. Когда она ушла, Алластер почувствовал облегчение. Фрем тоже оживился. Он смотрел теперь на возвышающуюся башню из коробок и явно предвкушал приключения. Через минуту Алластер, Фрем и Роланд в одном нижнем белье стояли в углах башни. В четвертой точке, вместо возможного человека, возвышалась башенка из небольших коробочек. Она опасно покачивалась. «Того гляди, упадет». Алластеру вдруг пришло в голову, что самым разумным решением тут была бы статуя в рост человека. Только статуи — штуки тяжелые, хоть из камня, хоть из металла. А вот если вырезать ее из дерева... Можно условно, просто руки, ноги, голова. Где-то он такие видел. И тут его озарило. В магазине. Он заметил в стеклянной витрине пластмассового человека и даже испугался на секунду. Эта штука называлась манекен. Ему потом Фрем рассказал. Они нужны для демонстрации одежды. Тут у простых людей бывает несколько комплектов одежды, и они постоянно покупают новую. До отправления оставалось ровно минута. «Может быть, анекдот?» — поинтересовался Роланд настолько серьезным тоном, что Фрем не выдержал и нервно рассмеялся. «Как дверь закроется, молча стойте», — буркнул Алластер. «Эх, товарищ начальник, не волнуйтесь, у меня это уже третий переход», — отозвался Роланд, но все таки замолчал. Сработал механизм. Все замерли. Дверь медленно закрывалась. Полоска света на полу постепенно сужалась, оставляя их в кромешной тьме. Минуту ничего не было слышно и видно. А потом дверь открылась, и на Алластера нахлынуло поразительное чувство радости. На секунду он стал по-настоящему счастлив. На пороге показался человек, закутанный в черной ткани. Алластер услышал свистящий звук. Это Фрем. То ли вдохнул, то ли выдохнул со стоном. «Хе, давненько я не надевал этого», — воскликнул Роланд на родном языке, выходя из комнаты. Алластер вздрогнул. А ведь ему впервые придется надеть черный цвет Первого мира. Встречал их пожилой мужчина, начальник пункта. Только ему дозволялось выходить из пункта прибытия днем. Он был настоящим жителем Первого мира. Прибывшим же дежурным разрешалось выходить лишь поздней ночью. Обычно они оставались тут одну смену. Помогали организовывать переходы, таскали бесконечные ящики с контрабандными товарами, продавали их по ночам, а потом через месяц возвращались назад в благополучный и слишком цветной второй мир. По правилам, после перехода они должны были сжечь белье, переодеться в черное и приступить к разгрузке идентичной комнаты. После — ужин и отдых. Работа на контрабандном рынке запланирована на завтрашнюю ночь. Пункт находился в небольшой деревушке Церита, и что-то подсказывало Алластеру, что не в какой-то чужой, а в той самой, где жили его бабушка и дедушка. Место перехода было выбрано удачно. В этой богом забытой, в прямом смысле, деревушке не было пункта отбора лет жизни, и не ходили ночные патрули. В нескольких милях от нее располагалась Академия изымателей, и местных жителей во время экзаменов забирали на время и использовали вместо тренажеров. Да, все сходилось. Возле деревушки бабушки и дедушки тоже находился замок, и, проезжая мимо, он как-то стал свидетелем экзамена. Алластеру показалось, что вот именно эта кривая улочка должна вести к тому покосившемуся домику из его детских воспоминаний. Он выругался про себя и отпрянул от пыльного окна. «Что такое?» — спросил пожилой начальник пункта, накладывая в общую миску похлебку. Свет в маленьком домишке не зажигали. Лишь у крохотной печки тихо тлела лучина. «Все в порядке», — процедил Алластер. «Места знакомые». «Вы, ребятки, в первый раз вернулись сюда после того, как...» Начальник присвистнул и махнул головой в сторону. «Да». «А я нет». — похвалился Роланд. — Уже в третий раз на дежурство заступаю. — Те, кто новенькие, все время от окон шарахаются. — Хе. А ты, значит, новый заместитель Регины, — продолжал разговорчивый старик. — Молодой совсем. Но это правильно. Ты давай, опыта набирайся. Алластер задумался о судьбе этого мужика. Живет здесь всю жизнь. Знает о том, что есть другой прекрасный мир, помогает туда людей и товар переправлять, а сам здесь остается. Вот он, настоящий герой. А Регина все-таки отличный руководитель, раз может даже на таких условиях заставить человека на себя работать. «Алластер, давай опробуем заменный портрет». Впервые после перехода Фрем подал голос. «Какой-какой портрет?» — навострил уши начальник. «Заменный. Артефакт такой. Новое изобретение. Если будет работать, вас можно будет поменять на должности начальника и другого человека сюда прислать». У мужика от удивления приподнялась бровь. Алластер вытащил маленькую дощечку и подошел к лучине. В тлеющем свете лицо, изображенное Фремом, очень напоминало его собственное, так что замена произошла мгновенно. Как же легко тут далось ему магическое действие. Алластер не смог сдержать торжествующие улыбки. Все охнули. Эффект получился замечательный. Отвернулся один человек, а повернулся назад — уже другой. «Поношу пока, чтобы узнать о побочных эффектах, и время действия проверю», — пояснил он. «Хм, это что ж получается? Во второй мир можно попасть». Задумчиво протянул начальник, почесывая подбородок. «Даже не знаю». Он погладил рукой ветхий стол. «Если не хотите, можете оставаться, это ваше право», — удивленно протянул Алластер. Они спустились в погреб, где рядом с идентичной комнатой располагалась комната для дежурных. Три земляные лежанки, усыпанные соломой, и малюсенькое оконце. Скорее, щель для вентиляции. Алластер усмехнулся. «Интересно, что сказала бы матушка, узнай она про такую постель?» Ее сыну пришлось спать на земле и соломе. Хотя, возможно, именно так прошло ее собственное детство. Ни помыться, ни переодеться. Фрем засопел мгновенно, как только голова коснулась соломенной постели. Какой же он еще молодой. Впрочем, взрослый Роланд тоже быстро заснул. А вот Алестер никак не мог закрыть глаза. В воздухе стоял запах. Такой родной, что аж кулаки сжимались от бешенства. Алестер боролся с желанием выскочить на улицу, вдохнуть родной воздух всей грудью, посмотреть в знакомое черно-белое небо и прикоснуться к деревцу. В школе они проходили Есенина. Так вот, не преувеличивал он свою любовь к родине. Сейчас это чувство захлестывало Алестера с головой. Он встал с твердого холодного лежака и вылез из подвала через специальный резервный лаз. Все пункты были оборудованы такими. Небольшой туннель вывел его за деревню. Окольными путями, невидимый в ночи, он вышел в ту самую широкую дорогу, по которой много лет назад его вез удобный второсерый экипаж. Вез до места, где ученики академии изыматели сдавали экзамен. Там его ненадолго задержали, а потом... Потом он вернулся в Адамант, и в этот день его покинул единственный друг. Алестер глубоко вдохнул ночной воздух и продолжил идти. Знакомый аромат ожег горло. Странно, но именно так пахло в маленькой мастерской Ферроу, а еще так пахла она. Как такое вообще могло быть? Он все шел и шел, и все не мог остановиться, как обезумевший, как будто у его пути была конечная цель. В темноте Алестер видел отлично. Тусклый свет луны, усиленный магией, позволил бы ему даже читать газету. И очень скоро он заметил возвышающиеся в глубине леса башни Академии Изымателей. Они были бы прекрасно видны и без магии, потому что здание горело. На следующий день Алестер будет спрашивать себя, что же двигало им в тот момент, зачем он метнулся через лес, зачем бежал к горящему замку, зачем прислушивался и приглядывался, что-то искал. Ответа на этот вопрос он не нашел и решил, что действовал инстинктивно. Алестер миновал витую решетку ворот, выбежал на открытое место на подъездную дорожку перед Академией и замер. Он не мог унять сердцебиение. Но дело было вовсе не в набирающем мощь пожаре, а в чем-то еще. Сейчас на белый снег капнет красное и горячее. Он невольно потянулся к шее, но нащупал лишь старый шрам. Что за бред? Какой еще снег? Но тут его осенило. Здесь был Виктор. Причем совсем недавно. Возможно, они разминулись всего на несколько минут. Это карающий меч императора поджег Академию. Алестер оглянулся, но мрачный силуэт, закутанный в черное, не стоял у него за спиной и не прятался за деревьями. Уверенно, как будто для этого сюда и бежал, Алестер ринулся в горящее здание. Он знал, Виктора там уже нет, но если имеется хоть один выживший, хотя бы один, кто ждет его помощи, он вырвет его из цепких лап смерти. Горящие двери перед Алестером распахнулись сами собой. Пришлось зажмуриться под обжигающим дыханием огня. Но ему тут же удалось соорудить пузырь холода. Сам не сообразил, как именно. Он вбежал внутрь и понесся среди огненного хаоса. Холл еще не весь был захвачен огнем. Повсюду валялись кучи черного тряпья. Алестер не позволял мыслям давать ответ на вопрос «Что это?». Они были неподвижны. Значит, тут искать нечего. Он чуть не наткнулся на огромную железную клетку прямо посередине высокого зала. Именно сюда, похоже, пришелся основной магический заряд. Что там могло быть? Обуглившаяся масса среди прутьев уже ни на что не была похожа. Его защитный пузырь постепенно нагревался. Алестер не мог сейчас сообразить, куда направил откат от этого действия, но предмет, похоже, уже не мог вместить столько тепла. Подумав секунду, он перенес огонь из всего холла в клетку. Тому, что в ней оставалось, хуже уже не будет. Теперь сияющий фонарь в центре огромного зала даже помогал ему, осветив все закоулки. Жар тоже сконцентрировался в одном месте. «Нет!» — раздался стон из угла. Алестер оставил огню на съедение железные прутья клетки, а сам подошел к источнику шума. В углу, откашливаясь, лежал черноволосый молодой мужчина. «Нет! Зачем?» — прошептал он. «Все хорошо, я спасу вас!» — успокоил его Алестер. Я должен был присоединиться к остальным. Я не могу остаться, — хныкал закопченный, залитый кровью человек. Эмоции незнакомца веером раскрылись перед Алластером. Он невольно вновь потянулся к шраму на шее. Никто из благополучного второго мира этого бы не понял, но он тут же вспомнил сам себя. Холодную пелену под спиной и единственное желание — умереть. Лучше умереть самому, но оставить мир вокруг неизменным, чистым, логичным и понятным. Алластер усмехнулся. Ему этой милости тогда не перепало. Так почему он сейчас должен жалеть этого бедолагу? «Не надейтесь, придется теперь жить с этим», — ответил он, передавая по-быстрому незнакомцу часть собственной жизненной силы. «Крысу для отката сейчас точно не найдешь. Они умнее людей и знают, куда надо уносить ноги». Огонь в клетке практически угас. У него не получилось расти, обгладывая холодный металл. Он извивался, визжал, как живой, и медленно угасал. Незнакомец наконец-то перестал причитать. Алластер позволил себе оглядеться по сторонам и осознать. То, что вначале он принял за кучу тряпья, на деле были... «Это все ваши товарищи?» Мужчина постарался сесть, поморщился и кивнул. «Позвольте, я проверю, есть ли еще выжившие, и если нет, то лично провожу вас в другой мир». Надежда промелькнула на обезумевшем лице мужчины. Алластер поднял его магией, перенеся вес тела на пол, и вышел с незнакомцем на улицу. Затем он вернулся, прихватив с улицы побольше свежего воздуха, и обследовал всю академию, подошел к каждому телу. Несколько раз он боролся с дурнотой, ковырялся в разрушенной мебели, но ни одного выжившего не нашел. «Никого», — объявил он, вернувшись к мужчине. Тот выглядел гораздо бодрее, но взгляд его по-прежнему блуждал рассеянно по темным дымящимся башням. «Я так и знал», — потусторонним голосом изрек тот. «Как вас зовут?» «Алластер». «Что ж, Алластер, мое имя Морту. Я прошу оказать мне честь, отправив в другой мир. А потом...» «Не затруднит ли вас похоронить всех несчастных, включая меня, в общей могиле? В связи со сложившимися обстоятельствами это для нас единственный выход. Или же вы можете вновь предать Академию огню? Да, так будет даже лучше. Поймите, я бы вас не просил, но в магии вы, несомненно, сведущи, так что...» «За что вас?» — прервал Алластер поток тихих стенаний. «За что карающий меч уничтожил нас?» Глаза Морту наполнились слезами. «Поверите вы или нет, я не имею ни малейшего представления. Я...» Морту схватился за грудь. «Рана серьезная?» «Нет, к сожалению, просто царапина». «А чья клетка стоит в холле?» «Клетка...» Морту крепко задумался. «Она для монстра. Мы с преподавателями пытались изобрести способ избавиться от них. Но при чем здесь это?» А вот Алластер все понял в одно мгновение. «Когда я обещал вам уйти из этого мира, то говорил буквально. Я не понимаю. А этого пока и не нужно. Я еще не решил, могу ли вам доверять, так что...» Он без проблем выключил сознание бедолаги, и Морту уснул тихим, спокойным сном. Алластер взобрался на высокое крыльцо Академии и присел. Вот эта прогулка вышла. Вдалеке пылала красным, тихо остывая и шипя железная ограда. Решетчатые витые ворота горели в темноте, как раскаленная лира. Вот на что, значит, пошел откат от первого охлаждающего пузыря. Он закрыл глаза, но тут же распахнул и опять уставился на огненные завитушки ворот. Уж лучше они, чем картины лежащих на полу тел. Кто же такой этот Морту? Случайный выживший счастливчик? Обычно Виктор не оставляет за собой недоделанные работы. Алластер не мог решить, можно ли ему доверять, или этот человек — ловушка, оставленная Виктором. Однако в одном бывший изыматель был прав. Нужно позаботиться о трупах, от которых отвернулся их бог. Никто не выкопает им могилу. Они больше не существуют для этого мира. За то, что преподаватели решили изучить монстров, выявить их природу и научиться противостоять, за то, что прикоснулись руками к запретной тайне Бога, они жестоко поплатились. Алластер увеличил груз тела Морту. Теперь, если тот придет в себя, то не сможет подняться. А сам направился на задний двор школы, ближе к деревьям. Внутри вместе с тошнотой поднималось бешенство. Добравшись практически до границы леса, он остановился и взглядом отмерил участок земли достаточного размера. Хватило движения бровью, чтобы почва там вздрогнула и пошла трещинами. Взмах пальцев, и земля поднялась в воздух. На ее месте осталась яма в 2 метра. Такой глубины принято рыть могилы во втором мире. И с этого дня такие же могилы будут здесь. Теперь многое в этом мире изменится. Он сжал кулак, и вырванная из недр земля опустилась рядом с ямой. Если бы сейчас тут оказался Виктор, или сам император, или старый князь Винтер, Алластер, ни секунды не думая, атаковал бы каждого из них и похоронил бы в братской могиле рядом с этими людьми. Хотя нет, от тел, напитанных чужими жизнями, земля бы погибла, отравилась. Он вернулся в академию и осторожным движением обеих рук разом поднял в воздух все останки. Он очень старался проделать страшную работу как можно точнее. Приступы тошноты его больше не беспокоили. Для них просто не было места. Ненависть все вытеснила. Ровной цепочкой тела людей вылетали из здания и наполняли просторную братскую могилу. Алластер еще раз обошел весь замок, убедился, что никого не пропустил. Теперь только запах напоминал о произошедшей здесь трагедии. Однако и он скоро выветрится. Удивительным казалось то, что здание от пожара почти не пострадало. Лестница на 2-й этаж осталась полностью цела. Что-то Виктор в этот раз не доделал свое задание. Или именно так все и задумывалось. Алластер вернулся на задний двор и встал у могилы. Мысли путались. «Я совсем не знаю, что нужно говорить», — сообщил он в черную пугающую пустоту земли. «Да что тут скажешь? Вы служили императору и были преданы своему делу, каким бы оно ни было. На этом все. Покойтесь с миром». Он поднял массу вырванной земли и вернул ее на место. Почему-то бугор получился слишком большим. Теперь можно было присесть рядом и дать утихнуть дрожи в ногах и руках. Родной лес покачивался, освещенный с одной стороны угасающей луной, а с другой — молодым рассветом. Ветер вместе со знакомым запахом принес ему слова. «Это то, что теперь ты будешь видеть на протяжении всей жизни. Черный пол Академии, устланный мертвыми телами». Алластер усмехнулся. Так отчетливо он не слышал ее голос даже во снах. «Мне повезло, цесаревна», — ответил он шепотом. «Моя жизнь будет намного короче твоей». Если закрыть глаза, то можно было представить, будто она здесь, сидит сзади, спина к спине. «Ты прав. Повезло тебе. У тебя они тоже есть? Такие воспоминания?» «Наверное, они есть у всех. Ты хочешь домой?» Пальцами Алластер вгрызся в холодную землю, загоняя под ногти острые черные крупинки. «Ты себе не представляешь, насколько». Но он встал, и видение Елизавет тут же исчезло. «Но для начала мне придется мой дом создать». Он отвернулся от могилы и пошел в сторону подъездной дорожки. «Я его у вас с кровью вырву», — сообщил он тающим призраком своего прошлого. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читали Настя Жаркова, Маргарита Ефремова, Иван Забелин, Илья Акинтьев, Константин Днепровский, Валерий Толков, Дмитрий Филимонов, Андрей Кузнецов.